114. А ум подробно объяснен в разных писаниях. Тонкость вибрации, мудрое звучание и красота построения давно известны, но если сердце мертво, то даже такой сезам не откроет затвора. Опять надо помнить о соизмеримости и укреплении сущности сердца. Бессердечью недоступен а ум.